9 параграф 12 главы. Мастер медитации — совершенный стрелок из лука. Достигнуть 8-й ступени йоги, когда человек приобретает звание «совершенный лучник», «высший мастер медитации», «адепт», совсем не так просто. Чтобы добраться до такого уровня, необходимо революционно сменить философию жизни. Спокойствие в мыслях, самообладание, спокойствие в действиях, терпение, доверие и уверенность, целенаправленное внимание и, наконец, воля к освобождению. Не в смысле отречения от мира, а во внутреннем освобождении от зависимости, от мнения и условий социума. Борис Сахаров утверждает, что на практике истинные мастера встречаются крайне редко. Воистину, йога – бесконечное и поэтому недостижимое движение к вечному познанию и самосовершенствованию. Овладение 4-й стадией и самадхи, то есть попытка стать совершенным духовным стрелком из лука, потребует очень серьезной подготовки и времени. Как пишет Борис Сахаров, эта стадия характеризуется полным открытием третьего глаза, зрения с закрытыми глазами и пространственным восприятием. Это восприятие при совершенном овладении им делает человека адептом, то есть тем, которому нечему больше учиться. Он видит все, на что пожелает направить свой внутренний взор. Ему больше не надо рыться в книгах, чтобы учиться на опыте и знании других. Ему не надо делать логических выводов из опытов других людей. В этом нуждаются обыкновенные смертные, ограниченные их восприятием границ, пространства, времени и тому подобное. Ничего не остается скрытым для третьего глаза адепта. Сахаров приводит пример описания состояния адепта из дневника Йогананды. «Как таинственным шприцем был извлечен воздух из моих легких. Тело было совсем спокойным, но не бездельным. За этим последовало экстатическое расширение моего сознания. Я мог видеть на много миль, видеть ясно на другом берегу Ганга, влево от меня, за храмом, все окрестности Дакшинасвара. Стены всех построек были светящиеся и прозрачные, и через них я видел, как двигались люди на далеких полях. Я был без дыхания, и тело мое странно спокойно, но я свободно мог делать движения руками и ногами. Несколько минут я делал попытки закрыть глаза и открыть их опять. В одном и в другом случае я видел все окрестности Дакшинасвара. Мое тело казалось сделанным из эфирной субстанции, готовым к парению в воздухе. Вполне сознавая свое физическое окружение, я осмотрелся и сделал несколько шагов, не прерывая этого блаженного видения. В своей книге «Мистики и маги Тибета», впервые вышедшей в Париже еще в 1927 году, Александра Давид Неэль так описывает процесс погружения в транс другого адепта, ламы Далинга из Тибета. Александра Давид Неэль провела 40 лет на Востоке, изучая буддизм, освоив высшие ступени медитации. Принц Ситхеонга попросил великого ламу Далинга дать совет по беспокоившему его вопросу. Лама, даже не спрашивая о сути дела, уточнил лишь, насколько это серьезно для принца. Лама закрыл глаза и быстро побледнел, его тело напряглось, он по-прежнему не двигался, его черты постепенно изменялись, лицо покрылось морщинами, приняв выражение, которого я никогда прежде у него не видела. Он открыл глаза, и принц вздрогнул от ужаса. На нас смотрел не лама Далинг, но другой, совсем незнакомый человек. Он с трудом зашевелил губами и сказал голосом, совсем не похожим на голос ламы: «Не беспокойтесь, этого вопроса вам никогда не придется решать». Затем он опять медленно закрыл глаза, его черты стали изменяться и превратились в знакомые нам черты ламы Далинга. Постепенно лама пришел в себя. Он уклонялся от ответов на наши вопросы и вышел молча, шатаясь, по-видимому, совсем разбитый усталостью. Впоследствии подтвердилось, что принц, которого беспокоил предполагаемый брак с принцессой из Бирмы, получил исчерпывающий и точный ответ, так как еще до женитьбы на принцессе он умер. Кстати, Александра Давид Неэль пишет: «Как правило, невежды думают, будто буддисты верят в перевоплощение, дематериализацию, даже в метапсихоз, переселение душ из одного тела в другое. Но они заблуждаются. На самом деле, буддизм учит только тому, что энергия, полученная в результате духовной и физической деятельности какого-либо существа, порождает после его смерти новые явления духовного и физического порядка. Если перевести эту фразу на современный язык физики, то это лишь вольный пересказ обычного закона сохранения материи или философии материализма. Недаром академик Смирнов считал, что философия буддизма на 95% материалистична. Но это уже другая тема. Как видим, совсем непросто стать адептом, если это вообще реально для нынешнего тысячелетия. Путь к этому лежит через большой труд, аскетизм высшего порядка и идеальное здоровье.